тот момент, когда его вера была разрушена, белый клык Канахи уже умер. Да, теперь можно только надеяться, что в Канахе в будущем появится великий Хокаге, который разорвет этот порочный круг. Шрейши не мог быть уверен в этом. Может ли нынешняя верхушка Канахи воспитать такого Хокаге, который не будет очарован стремлением к власти и будет иметь смелость проводить подобные реформы? Поэтому все, что мог выбрать Сакума, это смерть, и сам Шрейши настроен пессимистично насчет хорошего будущего для этой деревни. Однако его это не очень волновало, его путь с самого начала лежал не в Канахе. Будет ли в Канахе Хокаге, которого ожидал Сакума, не имеет ничего общего с Шрейши. История, которая принадлежит белому клыку Канахи, закончилась здесь, но жизнь, которая принадлежит Шрейши, только началась. http://63648.2879.895. Глава 88. Новое начало. 2.2. Глава 88. Новое начало. 2.2. Шрейши Синпай, компаньон или миссия, что важнее, когда они вернулись к могиле Сакума, там остался стоять только Какаши. Сердца Шрейши и Аяни сжались, когда они услышали вопрос Какаши. Когда Сакума-сенсей сделал свой выбор, он ни разу не пожалел об этом, но он умер. Смерть – это просто способ получить облегчение, а не признак ошибки. Да, после того, как Какаши пробормотал это, он ушел в состояние отчаяния, словно ходячий труп. Почему бы тебе не объяснить ему всю ситуацию? Аяни непонимающе посмотрела на Шрейши. Хорошо заботиться о Какаши – это просьба Сакума-сенсея. Но для ребенка с не полностью сформировавшимися жизненными ценностями слишком легко пойти по экстремальному пути. Если он сейчас ясно увидит деревню своими глазами, с ним будет покончено. Когда он научится задавать правильные вопросы, он сможет понять, почему Сакума умер. Вместо того, чтобы запутываться в этих глупых вопросах о том, что важнее компаньона или миссия. Даже если Шрейши расскажет ему все сейчас, это будет только контрпродуктивно. Преждевременное раскрытие тьмы Канахи перед Какаши может нанести ущерб его будущей жизни. Шрейши считает, что высшее руководство Канахи определенно будут ему лучшим помощником для его роста. Ему даже не нужно договариваться об этом, верхушка деревни сама проявит инициативу, чтобы помочь ему. В этом вопросе уверенность Шрейши в высокопоставленных руководителях даже больше, чем уверенность в себе. Если подумать, эти люди никогда не подводили его самого. Это ли не лучшие доказательства, тем более, что возможность скоро представится. Самоубийство Сакума должно вызвать у них головную боль, ведь такая драгоценная и важная боевая единица потеряна из-за них самих. Когда он выходит на задание, я буду посылать кого-нибудь, чтобы тайно следовать за ним. Что же касается правды, то давайте подождем, пока он что-нибудь не поймет сам. После становления Чунином в возрасте 6 лет, его талант ниндзя не вызывал сомнений. Чего ему не хватает, так это жизненного опыта, чтобы смотреть в лицо миру, и пары глаз, чтобы видеть суть вещей. А я не поняла его план и теперь тоже считала, что это лучшее решение. Когда Какаши задал вопрос о миссии и напарниках, Аяни уже поняла, что он неправильно понял ситуацию, пошел по ложному пути и попал в тупик. Он даже не осознавал, что его отец решит покончить жизнь самоубийством не из-за этого. Есть некоторые вещи, которые заставят его проснуться и расспросить деревню, но это будет эффективнее, чем просто рассказать ему обо всем. Сейчас он, наверное, ничего и слушать не будет, да и говорить больше бессмысленно. Ну, мне пора возвращаться. Я оставлю вопрос клана Хьюга на тебя. Не волнуйся, я совсем справлюсь. Попрощавшись с Аяни, Шрейши вернулся в клан Учиха. В тот момент, когда похороны начали подходить к концу, первой ушла Рури. Видно, что у нее сейчас плохое настроение, и даже ее работа в полиции была заброшена. Похороны уже закончились, зачем так хмуриться? Ты все еще грустишь из-за Сакума-сенсея? Рури, сидящая в коридоре, услышала эти слова и повернула голову, чтобы посмотреть в сторону звука. А ты, кажется, совершенно спокоен. Шрейши подошел к Рури и сел, мягко взяв ее за ладони и наблюдая вместе с ней за пейзажем во дворе. Сакума-сенсей не хотел бы, чтобы кто-то жалел о его смерти, будь то мы или другие, это его собственный выбор. Он никогда ни на кого не обижался, он любит эту деревню больше всех, и здесь есть люди, которые ему нравятся. Я знаю, вот почему я ненавижу эту политическую борьбу, как и высокопоставленных лиц, стариков в клане и этих деревенских идиотов. Чем старше ты становишься, тем больше у тебя опыта, и тем противнее ты будешь себя вести. После того, как Рури произнесла эти слова на одном дыхании, она протяжно вздохнула, показывая, что она сейчас в плохом настроении. Она и представить себе не могла, что Сакума так решительно покинет этот мир. Эпоха выбрала ниндзя, а ниндзя выбрали такой образ жизни. Выбрали. Рури опустила голову и, немного подумав, нежно прижалась лбом к груди Шрейши. Шрейши чувствовал жар тела Рури даже через одежду и нежно коснулся ладонью ее белоснежной щеки. Сразу же после этого он положил руку на черные волосы Рури, после чего осторожно с нежностью погладил их. У нее прекрасные волосы, густые, угольно-черные, очень прямые, и она каждый день тщательно их расчесывает. Ведь она девушка, я не ребенок. Рури почувствовала движение своих волос, нахмурилась, и в ее голосе прозвучало недовольство. Но она не убрала руку Шрейши, которая играла с ее волосами. Рот говорит «нет», и она проявляет недовольство, но ее тело очень честное. «Тебе есть еще чем заняться в полиции сегодня? Я взяла отпуск утром, да и все равно там нечего делать». Она оторвала лоб от груди Шрейши и легла головой на его бедро без какой-либо защиты, закрыв глаза и ожидая обеда. Шрейши смотрел на Рури в данный момент. Хотя было приятно видеть ее спящее лицо вблизи, он все еще чувствовал, что что-то не так. Если хорошенько подумать, то не хватает ли чего-то еще на другом бедре? В этот момент перед его мысленным взором возникло лицо другой девушки. Не знаю почему, но мне вдруг стало немного не по себе. Не знаешь, от чего это? Это твоя иллюзия. Должно быть, ты сегодня слишком устала. Я разбужу тебя к обеду. http://lrulati.rubak63648.2880.085. Глава 89. Деньги, его вера и 1-2. Глава 89. Деньги, его вера и 1-2. Белый клык мертв, когда третий Казекаге, находящийся в далекой деревне скрытого песка, услышал эту новость, он подумал, что его анбу получили неверную информацию. Сила остальных деревень ниндзя не подвергалась сомнению, но третий Казекаге верил, что, кроме нынешних пяти Каге, казалось, не было человека, способного сдерживать белого клыка Конохи. На лобовом поле боя разрушительная мощь этого человека не особо заботила третьего Казекаге, но он был как острый клинок, способный глубоко проникнуть в самое сердце врага. В частности, сами высокопоставленные лица Конохи очень хорошо умели пользоваться этим острым клинком, никогда не ставя его на поле боя в лобовом столкновении, а задействуя его только в виде элитной команды для проведения диверсионных работ в тылу. В критические моменты он мог нанести противнику смертельный удар. Кроме того, за последние несколько лет возглавляемая им команда добилась 100% результата выполнения в своих миссиях. Многие крупные бизнесмены и дворяне мира ниндзя приходили в Коноху, чтобы попросить Сакума выполнить их задание лично. Это было проявлением высшего доверия к его силе и компетентности. Теперь, услышав известие о смерти Хатаки Сакума от Анбу, первой реакцией третьего Казекаге было недоверие. Как такой сильный человек мог внезапно умереть? Кто его убил? Ниндзя скрытого облака? Третий Казекаге посмотрел на Анбу серьезным взглядом. Несмотря на небольшое нежелание это принимать, все же всесторонняя сила скрытого песка, на самом деле, располагалась в конце пяти великих деревень ниндзя. За первенством Конохи следовало скрытое облако из страны молний. Большинство ниндзя в этой деревне уважали силу и прямоту и обладали чрезвычайно ужасающей волей к битве. Если кто-то и мог убить белого клыка Конохи, то, скорее всего, это они. Это не так, Казекаге сама, это. Белый клык Конохи покончил жизнь самоубийством. Самоубийство. После того, как Анбу сообщил эту информацию и перестал говорить, выражение лица третьего Казекаге стало чрезвычайно странным, а в его глазах возникло недоверие. Самоубийство? Как это могло быть самоубийство? Как белый клык мог покончить жизнь самоубийством? Как такое возможно? Чем занимаются эти люди в Конохе? Как до такого дошло? Это какой-то заговор других великих деревень ниндзя? Вот что случилось, Казекаге сама. Анбу передал собранную информацию. После того, как третий Казекаге принял свиток, он серьезно перечитал его 5 или 6 раз от начала до конца и, наконец, установил факт. Белый клык был действительно мертв. Человек, из-за которого у него была огромная головная боль, умер. Он уже был готов пожертвовать множеством элит своей деревни скрытого песка, чтобы те умерли вместе с Хатаки Сакума, но теперь этот чрезвычайно затратный план больше был не нужен, и он не должен был тратить жизни бесчисленных ниндзя скрытого песка, чтобы убить белого клыка. У третьего Казекаги на мгновение даже возникла идея, что руководство Конохи, на самом деле, были его союзниками. Зная причину инцидента, хотя подробной записи и не было, третий Казекаги мог сам увидеть суть дела. Третьему Хокаге Сарутоби Хирузину уже почти 50 лет, и ему уже пришло время выбрать преемника. Белый клык Конохи, Саннины и некоторые другие сильные джонины – все хорошие претенденты на пост четвертого Хокаге. Это все оказалось лишь последствием политической борьбы внутри Конохи. Третий Казекаги вздохнул. Белый клык – это действительно не стоило того, чтобы умирать. Хотя он почувствовал радость от того, что один из великих врагов теперь ушел, в его сердце появилась небольшая тревога. Независимо от того, насколько могущественна деревня, нельзя использовать такой глупый метод, чтобы получить политическое влияние. Что касается выборов четвертого Казекаги, кажется, что ему нужно все тщательно предусмотреть, чтобы не пойти по стопам Конохи. Однако он считал, что в деревне скрытого песка не должно найтись такого глупого человека, да и он сам сейчас находится в самом расцвете сил, и еще не время избирать следующего Казекаги. Думая об этом, он в этот момент почувствовал себя очень непринужденно. «Отправьте эту новость старейшине Чиё». Белый клык возглавлял команду, убившую ее сына и невестку. Теперь, когда он мертв, это можно рассматривать как месть за них. Да, после того, как Анбу ушел, третий Казекаги слегка вздохнул, достал свиток из ящика, разложил его на столе и внимательно посмотрел на содержание. Это был общий план нападения на страну огня в будущем и метод сдерживания войск Конохи, включая маршруты атаки, каналы снабжения, ресурсные точки и все остальные планы действий. На нем было записано все. Затем он вычеркнул один из важных элементов. Естественно, это был план борьбы против белого клыка Конохи. Поскольку теперь тот мертв, нет необходимости вкладывать столько людей в этом направлении. Дополнительная рабочая сила может быть использована на всех остальных ключевых направлениях. Если бы с Саннинами произошло то же, что и с белым клыком. Сказав это, третий Казекаги почувствовал, что это уже немного перебор. Фракции, которые стояли за белым клыком и Саннинами в Конохе, были разными, как и стоящий за ними политический капитал. Несмотря ни на что, смерть белого клыка Конохи стоила того, чтобы ее отпраздновать. Закончив работу сегодня пораньше, он пошел хорошенько выспаться. Остальные деревни также одна за другой получали известие о самоубийстве белого клыка. Их реакции были разными, одни были хладнокровны, а другие пренебрежительны или даже возбуждены. Однако многие бизнесмены и дворяне в мире ниндзя были этим недовольны. Следует понимать, что задания, которые они отправили в Конохи на имя белого клыка, все еще находились там, и они потратили много денег, чтобы нанять этого человека для выполнения своих миссий. Теперь, когда белый клык мертв, их могли выполнить только другие джонины. Хотя высшее руководство деревни немедленно решило вернуть лишние средства от этих миссий, это все же оказало значительное влияние на репутацию Конохи. По правде говоря, поскольку сам Хокаге не может участвовать в миссиях, то белый клык являлся лицом Конохи. Дворяне и бизнесмены были очень уверены в его способностях, а также в его репутации, и в процессе всегда хотели поладить с ним, из-за чего обе стороны были очень счастливы. Они не только могли защитить свои товары, но и их личная безопасность была бы гарантирована. В Конохе только Хатаки Сакума мог сделать такое. После расследования многие дворяне и бизнесмены допросили Конохи. Их не волновала политическая борьба внутри деревни ниндзя, они заботились только о своем грузе и своей личной безопасности, и белый клык являлся тем, кто мог своим присутствием позаботиться обо всем. Теперь, когда его больше нет, энтузиазм бизнесменов по поводу Конохи, естественно, уменьшился. После сбора статистики стало понятно, что доходы Конохи от получения заданий сильно упали по сравнению с предыдущими годами. Причиной также стало множество других деревень ниндзя, распространявших слухи, топтавших имидж Конохи и восхвалявших имя белого клыка, и высокопоставленные лица Конохи могли только молча съесть этот горький плод. http://63648.2883164. Глава 89. Деньги, его верой, 2.2. Глава 89. Деньги, его верой, 2.2. Смерть Сакума завершила одну главу деревни Конохи. Шрейши спрашивал о ситуации Какаши в деревне или навещал его лично. За пределами деревни он отправлял своих подчиненных позаботиться о нем, чтобы избежать несчастных случаев. Из-за этого он выделял дополнительно деньги для своих подчиненных, которые тайно заботились о Какаши. Ведь это не было официальным делом организации, а его личным поручением, поэтому эту часть средств он выплачивал сам. В этот период Шрейши услышал еще кое-что. Тот ниндзя Канахи, которого спас Сакума, также тихо закончил свою жизнь таким же образом у себя дома. В связи с этим Шрейши не мог трезво оценить эту ситуацию, потому что в глубине души Сакума никогда не винил этого человека. Клеветал тот или нет, это не имеет большого значения, и Сакума не принимал его слова близко к сердцу. Ему не нужно было совершать самоубийство. Как и Сакума, он просто стал жертвой этой глупой политической борьбы, одноразовым инструментом. Даже если бы этого не сделал он, это сделали бы другие, еще более бессердечные люди. Он не виноват, это просто несчастный случай. Так уж получилось, что он, к сожалению, был выбран в качестве представителя. 704 человека, не считая боевых и внештатных сотрудников, есть всего 76 человек различного технического персонала. Ежемесячные расходы — общий доход организации. В подземной лаборатории Канахи Шрейши взял информацию, написанную Жуком. Это масштаб развития организации на данный момент, информация о базах и численность персонала в каждой стране, а также заработная плата каждого, и к каким отраслям организации, хотя нет, сейчас в организации нет отраслей. Источником средств для организации являются доходы от различных шахт, которыми владеет Рури. На счетах организации достаточно средств для использования. Даже если этого будет недостаточно, они смогут просто пойти и продать еще одну шахту. Даже на шахты в маленьких странах найдется много торговцев, которые будут поднимать цены, чтобы конкурировать за них, и они смогут продать их за большие деньги. В настоящее время в организации наибольший процент занимают внештатные сотрудники. Эти люди, скорее всего, в будущем станут членами организации, но пока официально не присоединились к ней. Таких людей около 400. Они отвечают за выполнение некоторых несущественных дел, и у них нет доступа к основным секретам организации. Вслед за ними идут бойцы, все они являются трансформированными людьми, которых Шрейши усилил природной энергией. Всего 200 человек. Большая их часть сосредоточена в штаб-квартире в стране демонов, а небольшое их количество занимается тайной деятельностью в различных регионах. Элитная команда во главе с Жуком редко возвращается, и работа, которую они выполняют, должна храниться в секрете и включает в себя наиболее важные дела организации. Оставшиеся люди – это технический персонал. Среди них есть всего 6 человек, которые занимаются научными исследованиями, включая самого Шрейши. Остальные – таланты в других областях. Дойдя до этого момента, Шрейши также почувствовал, что организация уже имеет определенный масштаб. В конце концов, природную энергию намного проще использовать для увеличения силы среднестатистического бойца, чем чакру. Природная энергия усиливает тайдзюцу, после чего можно постепенно изучать ниндзюцу. Даже если человек не способен изучать ниндзюцу и не подходит для того, чтобы быть ниндзя, бойцы, которые были усилены природной энергией, все еще могут сражаться наравне с генинами любой великой деревни ниндзя. Следующий план организации состоял в том, чтобы продолжать фокусироваться на наборе и вербовке талантов из всех слоев общества. Более того, необходимо создать компанию для увеличения средств организации и созданию новых каналов дохода. Зарабатывать на жизнь постоянной продажей шахт не может быть хорошей идеей. На данный момент людей достаточно и с деньгами проблем нет. Что Шрейши нужно сейчас, так это человек, который понимает деловые операции, чтобы действовать как ответственное лицо. Найдя список, Шрейши зафиксировал свой взгляд на одном человеке. Слово «бизнес» было отмечено в графе «специализация». Гата, думаю, можно позволить этому человеку попробовать. Как сказала Рури, сначала выбрось деньги, а потом смотри на результат. Неизвестно когда, но Шрейши начал чувствовать себя очень уверенным в себе. Это сила, называемая деньги. Кстати, в организации до сих пор не хватает бухгалтера. Снова задумавшись о чем-то, Шрейши подумал, что теперь в организации стало меньше на одного человека, разбирающегося в бухгалтерском учете. Хоть этим все еще кто-то занимался, но недостаточно профессионально. Ему нужен профессионал для управления счетами. В стране чая находилась очень обветшалая чайхана, которую почти никто не посещал. В темном углу чайханы находился филиал черного рынка. Группа Жука пришла сюда, чтобы пообщаться со здешним персоналом. Нам нужно нанять профессионала, который хорошо разбирается в финансах. Когда сотрудники услышали просьбу Жука, они были ошеломлены. Нанять финансового менеджера? Да, такое задание ведь тоже можно выдать, верно? Да, да, но такого рода задания относительно редки. Большинство задач связаны с трупами, а требования получить живых людей очень редки. Сотрудник черного рынка кивнул, показывая, что принял задание, поставленное Жуком. Хотя содержание задачи было немного странным, поскольку это требование заказчика, они должны приложить все усилия, чтобы его удовлетворить. В любом случае, располагая информацией черного рынка, им нетрудно найти профессионала, разбирающегося в финансах. Просто помогите нам поискать такого человека. Если найдете кого-то подходящего, мы заплатим вам 200 тысяч. После того, как Жук выдал задание, он уже собирался уйти, но сотрудник немедленно ответил. Ну, мистер Жук, подождите, пожалуйста, у меня есть подходящий кандидат на примете. Хотите послушать? Дело не в деньгах, а в том, чтобы клиент чувствовал себя довольным. Принцип обслуживания в их сфере заключался в том, чтобы клиенты чувствовали себя физически и морально удовлетворенными. Человек, работающий в этом месте, был убежден в этом. О, отношение сотрудника стало восторженным. Если подумать, награда в 200 тысяч рё для него это немалая сумма. Интересно, вы слышали легенду о бессмертном на черном рынке? Бессмертный – это странный парень, который уже десятилетиями охотится за головами ради денег. Говорят, что его внешность никогда не менялась, и он всегда являлся VIP-персоной нашего черного рынка. Я слышал, как люди говорили, что он парень, который одержим деньгами. В любых делах, связанных с деньгами, он настолько дотошен, что многие даже не могут этого понять. Иногда его высмеивают, говоря, что ему не стоит быть охотником за головами, а следует подать заявление на должность финансового менеджера у какого-нибудь крупного бизнесмена. Жук заинтересовался. Кто он? Человек по имени Какузу. Я думаю, это как раз тот эксперт, которого вы ищете. У него беспрецедентный опыт в этой области. Где я могу его найти? Он приходил сюда несколько дней назад. Обычно он остается в стране на месяц или два, а затем отправляется в другие места. Сейчас он все еще должен быть в стране чая. Это его фото. Сотрудник нашел фотографию и вложил ее в руку Жука. Жук взял фотографию и сунул в карман, а затем без колебаний достал 100 тысяч рё и вручил их человеку. Если он действительно является тем человеком, которого мы ищем, я доплачу оставшиеся 100 тысяч позже. Удачи вам, мистер Жук. После искреннего поклона служащего пятерка ушла. http://rulati.rubak63648.2.884.528. Глава 90. Деньги, его вера 2.1.2. Глава 90. Деньги, его вера 2.1.2. В мире, полном лицемерия, доверять можно только деньгам. Это жизненное кредо человека, который десятилетиями был охотником за головами. В руке он держал труп, но Какузу чувствовал, что это не просто труп, а большая куча денег. Если этот труп доставить на черный рынок, его можно будет продать по высокой цене в 20 миллионов рё. С тех пор, как он стал работать охотником за головами, он попал в высокооплачиваемую категорию работников. И вот он завершил еще одно большое дело. Конечно же, в этом холодном и лицемерном мире только деньги могут согреть его сердца. Идя по проселочной дороге в стране чая, он был единственным, кто шел здесь. Какузу посмотрел в небо, был почти полдень, и солнце немного ослепляло. Как только он отвел взгляд обратно и продолжил идти вперед, перед ним внезапно появились 5 человек, преграждая ему путь. Впереди стоял Жук. Как и сказал сотрудник черного рынка, каждый раз, когда этот человек отправляется в новую страну, он остается в ней на какое-то время. Сейчас была очередь страны чая. Потребовался день, чтобы, наконец, найти этого чрезвычайно известного на черном рынке охотника за головами. Вы мистер Какузу, верно? Мы. Подождите. Какузу прервал слова Жука, осторожно положил труп в руках на землю и на глазах 5 человек небрежно вынул из своей одежды буклет. На каждой странице буклета были портрет, имя и сумма вознаграждения. Вначале, естественно, шли нынешние 5 КГ, а затем известные ниндзя из разных стран. Среди первых нескольких страниц было имя Хатаки Сакума, а его сумма вознаграждения составляла 110 миллионов рё. Помимо нынешних 5 КГ, он являлся одной из целей с наивысшей наградой, но эта страница уже была перечеркнута самим Кокузу. Поскольку Белый Клык мертв, эта награда уже не могла быть получена. Он продолжал перелистывать страницы, в то время как пятеро просто смотрели друг на друга, не зная, что ищет этот парень. Кокузу снова посмотрел на жука и продолжил рыться в брошюре. Его зеленые глаза были полны одержимости чем-то, но когда он перешел на последнюю страницу, не сумев найти о них никакой информации, Кокузу нахмурился, а затем вынул из одежды еще один буклет. Все заказы в предыдущем буклете являлись целями с высокими наградами, более 10 миллионов рё. В брошюре, которую он достал следующий, были указаны цели со средними и низкими наградами за их головы, менее 10 миллионов. Наконец, он нашел свою цель на последней странице. Наконец-то, это ведь он, имя Жук, и награда 500 тысяч рё. Какая дешевая голова. Неудивительно, что ему показалось знакомым это лицо, но он не нашел его в списке высоких наград. Жук даже не знал, что сказать. Нередко охотники за головами с черного рынка и сами получают награду за свою голову. Поэтому им обычно приходится защищаться от скрытых атак со стороны других охотников. Прошло всего 2 года с тех пор, как они присоединились к черному рынку, и их репутация была не очень велика. Дать даже миллион за них было бы перебором. Я вижу, что твоя сила хороша, и в будущем должно быть много места для роста. Хорошо защищай свою голову. После того, как твоя голова взлетит в стоимости, я снова приду к тебе. Кокузу сказал это со справедливой оценкой. Награда в 500 000, честно говоря, была несколько недостойна силы человека перед ним. Судя по его безупречной позе, его текущая цена должна составлять не менее 6 миллионов, и, возможно, он сможет поднять ее еще выше. Было бы жаль убивать жука сейчас. Жук, Кокузу проигнорировал реакцию жука, вложил 2 буклета обратно в одежду, подобрал лежащий на земле труп и приготовился уходить. «Подождите, мистер Кокузу, мы здесь, чтобы нанять вас». Немного беспомощный, жук не имел другого выбора, кроме как начать с ним разговор вот так. «Нанять» — это заявление показалось немного интересным, из-за чего Кокузу остановился и повернул голову, чтобы снова взглянуть на жука. «Мы планируем создать здесь компанию, но нам все еще не хватает финансового менеджера с хорошими способностями. Обращение с вами будет очень хорошее. Вам просто нужно находить финансовые проблемы и лазейки в делах нашей компании раз в месяц. Сколько я получу за эту работу?» Кокузу напрямую спросил о награде. Будь то охота за головами или работа по найму, для него, если он может заработать деньги, остальное не имеет большого значения. Вдобавок они не хотели, чтобы он присоединялся к какой-либо грязной организации, ему нужно только помогать их компании находить финансовые проблемы и лазейки в этой сфере. Он просто стал бы внештатным финансовым экспертом, который нанимался временно и не был бы напрямую завербован в неизвестную организацию. Если он сможет зарабатывать много дополнительных денег, выполняя эту задачу, у него не было причин отказываться от такого рода вещей. Награда будет выплачиваться раз в месяц, составляя от 500 000 до 1 000 000 рё. Что касается того, получит ли он минимальное или максимальное значение, это зависело от его способностей как финансового эксперта. Это именно то, что хотел выразить жук. Значит, у вас я смогу получать дополнительные 12 миллионов в год. Тон Кокузу был ровным, и он был очень уверен в своих способностях. Это удивительная уверенность в себе. Я надеюсь, что у нас будет хорошее сотрудничество. Мы отправим кого-нибудь для составления стандартного контракта позже. С этим нет проблем, мистер Кокузу. Жук слегка улыбнулся. Все в порядке. Кокузу взял труп и ушел, совсем не задумываясь об этом деле. Жук посмотрел, как он уходит, и пробормотал про себя. Какой интересный парень. Сразу же ему на ум пришла информация о Кокузу. Его способности и репутация считаются одними из лучших на черном рынке, его считают одним из самых надежных людей, которых можно завербовать в этом месте. Никто не заслуживает большего доверия, чем он, когда дело касается выполнения заданий за деньги. Это была единодушная оценка всех людей, которые знали его на черном рынке. Человек, который не предаст деньги, и человек, которого не предадут деньги. http://63648.2885927. Глава 90. Деньги, его вера 2, 2.2. Глава 90. деньги, его вера 2.2.2. Через два дня Кокузу получил контракт. Его прислал человек по имени Жук. В дополнение к указанию типа работы, которую от него требовалось выполнять, были четко указаны рамки рабочего времени, размер зарплаты и то, когда она будет выплачиваться. После того, как он несколько раз просмотрел контракт, Кокузу примерно понял, какие у него будут обязанности и сколько работы ему предстоит сделать. Это было не слишком трудоемко, но требовало очень профессионального человека, чтобы справиться с работой без малейшего изъяна, потому что суммы были огромны. Небольшая небрежность может привести к финансовым потерям и проблемам в работе компании. Затем Кокузу также узнал некоторую информацию об этой недавно основанной компании, а также о типе отрасли. Компания фармацевтических технологий Астра. Примечание. Астры имеют в названии те же иероглифы, что и в имени Шион, которая является верховной жрицей, показанной в Наруто Шиппуден фильм. Она будущая дочь нынешней верховной жрицы, с которой переписывается Шрейши, Мираку. Также Астра – это название столицы страны демонов и национальный цветок. Это название компании. Фармацевтическая компания, объединяющая исследования и разработки, производство и продажи. Известно, что это компания, которая в основном продает лекарства, чтобы зарабатывать деньги. В настоящее время было разработано более десятка новых препаратов, которые уже могут быть выведены на рынок. Они перерабатываются и производятся серийно, и вскоре поступят в продажу. Потребителями продукции компании будут все страны мира ниндзя. Штаб-квартира компании находится в стране демонов. Астра в названии – это национальный цветок страны демонов. С таким совпадением в названии компании нетрудно представить тесную связь между ней и официальными людьми страны демонов. Вероятно, они уже связались с чиновниками страны, чтобы получить удобство нейтральной страны. Мир ниндзя возглавляют 5 основных стран, за которыми следуют особые нейтральные страны, такие как страна демонов и страна железа. А потом уже идут простые маленькие страны. Среди маленьких стран тоже есть сильные и слабые, и между ними постоянно происходит трение. Существует также огромный разрыв в национальной мощи между маленькой страной с деревней ниндзя и маленькой страной без. Среди них нейтральные страны занимают особое место. Они отличаются от маленьких стран, угнетаемых 5 великими державами. У них есть своя независимая культура, национальный суверенитет и вооруженные организации для защиты страны. Но они не участвуют в войнах между великими странами, из-за чего не подвергаются их влиянию. Прочитав все это, Кокузу слегка кивнул. В эти хаотичные времена частых сражений создание компании в нейтральной стране демонов действительно мудрый шаг. Так как компания официально еще не была зарегистрирована, Кокузу не торопился идти к ним вести бухгалтерию. Вместо этого он вынул список наград и начал искать новые цели. Люди с высокой наградой за свою голову являлись его постоянными целями охоты. Что касается людей с низкой и средней наградой, то наличие их в его списке означало, что у них есть потенциал. Потенциал означал, что они будут расти в цене. Следовательно, если цель имела награду ниже 10 миллионов, он не стал бы активно охотиться на такого человека, но оставил бы его до тех пор, пока тот не достигнет своего предела, чтобы максимизировать свою прибыль за охоту на него. Слишком раннее избавление от таких людей с потенциалом только уменьшит его доход. Чтобы быть квалифицированным охотником за головами, он должен иметь много терпения, ожидая, когда добыча принесет ему максимум прибыли. Например, жук, хотя сейчас он стоит всего 500 000 рё, Кокузу считает, что через несколько лет его стоимость может увеличиться в десятки раз. Тогда и настанет пора обналичить его голову. Что касается человека, стоящего за жуком, который теперь также является и его работодателем, нет прямого противоречия между тем, чтобы стать их финансовым экспертом и обменять голову жука на деньги. Задача управления финансами основана на его принципах, и он скрупулезно выполнит свою часть работы. Но и цель, которая может значительно вырасти в цене, нельзя отпускать. Поэтому у него в голове не возникало конфликта. Кокузу нес список в одной руке, а в другой у него уже был не труп, а черный чемодан, полный денег. Неся его, он снова отправился в одиночку охотиться за целью. Но он не был одинок, потому что с ним были деньги, чтобы сопровождать его в этом пути. Деньги, его вера. Они могли принести ему последнее человеческое тепло. Неважно, кого он убьет, и неважно, сколько людей погибнет от его рук сегодня. Даже если его завтра могут убить, он не особо переживает по этому поводу. Для него жизнь не стоила радости, а смерть печали. Важно то, что сейчас он находился на светлом пути к зарабатыванию денег, вместе с которыми он мог погружаться в мир, полный предательств и войн. Поэтому в его мире, где только деньги могут принести свет, все остальное не важно. Это опыт израненного старика, который прожил уже многие десятилетия, столкнулся с предательством и дезертировал, а затем встал на путь убийства людей с наградами за голову и зарабатывание на этом. С чемоданом, полным денег, он вышел из города и пошел по проселочной дороге под заходящим солнцем. От начала и до конца этот человек находился в пути один, и его всегда сопровождали лишь его любимые деньги. http://rulati.rubak63648.2887515. Глава 91. Теневая танцовщица, 1-2. Глава 91. Теневая танцовщица, 1-2. Конец июля, Коноха. Был почти вечер, когда Шрейши вернулся с работы в школе ниндзя и услышал неожиданные новости от Рури. «Ты отправляешься на задание?» Услышав, как Рури сказала, что хочет отправиться на задание, Шрейши немного удивился. «Да, я думал об этом уже давно. Я не подхожу для неторопливой работы в военной полиции. Я уже подала заявление о переводе». Шрейши немного подумал и согласился, что Рури могла заскучать из-за монотонной работы в полиции в течение года. Работа там действительно слишком проста, и большинство дел, которые нужно решать, это гражданские споры, что делает силу такого могучего джонина, как Рури, совсем бесполезной. Для таких вещей вполне достаточно простых ниндзя из клана Учиха. Причина, по которой Рури была назначена в полицию в качестве заместителя командира, также была связана с вопросом создания для нее почетного положения. В конце концов, полиция – это отдел, управление которым является гордостью для членов клана Учиха, и многие из них рады быть его частью. Но Рури во всем этом видела только скучную жизнь. Хорошо выйти и расслабиться. Хочешь пойти вместе? Что касается приглашения Рури, Шрейши немного почесал затылок и сказал: «Забудь об этом, я сейчас не могу уйти». В данный момент исследование синдзюцу достигло последнего шага, после чего режим мудреца можно будет использовать в бою. Когда мои исследования увенчаются успехом, я подумаю о том, чтобы выйти. Рури не принуждала его, исследование синдзюцу действительно важно. Она также с нетерпением ждала возможности использовать режим мудреца, исследованный Шрейши после стольких лет. Таким образом, ее мощь вновь значительно возрастет, а сила ее шерингана также поднимется до более высокого уровня. Кстати, поскольку ты отправляешься на миссию, тебе нужно сформировать команду, верно? С твоим нынешним статусом джонина, ты же не сможешь присоединиться к команде другого джонина. Обычно, задания выполняются в командах по 4 человека. Также в некоторых случаях используются особые составы команд, например, смешанная команда из нескольких команд чунинов и генинов, но обычно это происходит во время войны, потому что в такое время повышается даже уровень жертв среди джонинов. Но сейчас не военное время и, скорее всего, будет использоваться обычный командный состав, то есть группа из 4 человек. Отряд, в котором джонина сопровождают 3 более слабых товарища уровня чунина или даже генина. Есть одна команда, в которой недавно погиб капитан при исполнении служебных обязанностей. Я буду назначена в их группу, чтобы стать их новым лидером. Она вроде бы состоит из маленьких детей, которые не так давно окончили школу. Эх, это действительно прискорбно. Вскоре после выпуска произошел несчастный случай, и их изначальный капитан умер при исполнении служебных обязанностей, а теперь их будет вести другой человек. Выпускные экзамены школы ниндзя обычно приходятся на март и апрель. Сейчас июль, а это значит, что эти генины стали ниндзя менее полугода назад, а их капитан уже погиб во время миссии. Скорее всего, это был какой-то несчастный случай по дороге на миссию или во время нее. Ведь задачи, которые выдают многие клиенты, могут быть полны ловушек и ложной информации, чтобы сохранить свои деньги. Такое бывает довольно часто. Рури решила отправиться на задание. Наверное, это желание у нее вспыхнуло из-за происшествия с Сакума, а также потому, что ей было немного скучно в полиции. В связи с этим Шрейши не отговаривал ее. С силой Рури, для нее невозможно столкнуться с неожиданной ситуацией и случайно умереть. К тому же, возглавляя команду новичков, задачи не должны быть слишком сложными. Это полностью отличалось от ситуации, когда они были назначены в команду Сакума. На следующий день Шрейши пришел в комнату Рури и увидел, что там осталась лишь одна записка. Прочитав ее содержание, он понял, что Рури уже ушла на задание. Он какое-то время не мог привыкнуть к этому, но быстро скорректировал свой менталитет. После завтрака он погрузился в исследования в своей лаборатории и стал настраивать механизм слияния чакры и природной энергии. Пока чакры и природная энергия существуют сами по себе, их, на самом деле, нетрудно контролировать. Особенно для людей, которые рождаются с отличными способностями к контролю чакры, они могут быстро начать слияние двух энергий и даже могут не отвлекаться на этот процесс во время боя. Но когда эти две энергии сливаются в синдзюцу чакру, ситуация изменяется и появляются трудности с управлением ею. Сейчас он использовал инструмент, чтобы отрегулировать чакру с природной энергией и заставить их слиться. Затем он сможет собрать конечный продукт и начать проводить исследования. Нынешние исследования имели определенную связь с земляным генералом. После того, как тот в прошлый раз сражался с Хьюго Хуачжинем, Шрейши обнаружил, что земляной генерал может быть очень полезен в бою. Например, с помощью взрывных печатей он может стать ходячей бомбой и побеждать врагов, взрывая себя. Также его способности сокрытия позволяют ему проводить неожиданные атаки из слепых зон, что может быть очень смертоносно. Хотя сам земляной генерал не обладает очень сильными боевыми способностями, внутри него есть место, которое можно использовать как хранилище. В нем используется тот же принцип, что и у свитков, в которых запечатывают различные вещи, и он может хранить множество предметов. За эти дни Шрейши приобрел много бомб с ядовитым газом, взрывных печатей и другого смертоносного оружия и поместил их в тело земляного генерала, чтобы тот больше не был только средством связи. Теперь, помимо проведения исследований синдзюцу, Шрейши одновременно проводил эксперименты по созданию других искусственных людей. Он намеревался создать еще одного искусственного человека, такого же, как и земляной генерал. Атрибутом, которым владеет земляной генерал, естественно, является земля, что дает ему способность прятаться в почве и двигаться в ней, словно в воде. На этот раз Шрейши намеревается создать новое существо и наделить его свойствами инь, то есть новое существо будет использовать стихию инь в своей основе. Этот тип техник похож на способности тени из отряда жука. Его способность растворяться в тени – это своеобразное использование стихии инь. Также к этому относятся и другие теневые техники, например, те, что использует клан Нара. Ну и любые иллюзии Шерингана клана Учиха тоже относятся к стихии инь. http://63648-2889877. Глава 91. Теневая танцовщица, 2.2. Глава 91. Теневая танцовщица, 2.2. Вскоре после того, как Шрейши решил создать нового клона, в его голове появился новый шаблон. Сначала он нарисовал чертежи и все необходимые пропорции и мелочи, а затем достал подготовленные материалы из инвентаря в лаборатории и приступил к исследованиям. Он надеялся, что его новый ребенок, который получится на этот раз, будет обладать чуть более высоким интеллектом, чем его первенец. Пока в результате получится существо умнее, чем его некомпетентный сын земляной генерал, он будет доволен. Последовательность создания искусственных людей, на самом деле, не так уж и сложна. Первый шаг – сформировать образ, используя свойства чакры Ниян для внесения коррективов, придав таким образом окончательную форму материализованной жизненной силе. Затем использовать природную энергию в качестве жизнеобеспечивающей энергии и добавить способность поглощать и хранить внешнюю природную энергию. Следующий шаг – самый ответственный. С телом, полным жизни, в нем не хватает только одного – души. Тело без души нельзя назвать живым, вне зависимости от количества жизненной энергии в нем. И источником души для его детей является сам Шрейши. Он отделяет часть своей души с помощью специально созданного ниндзюцу. После выращивания, корректировки и заполнения изготовленной кукольной оболочки, последней процедурой является помещение этого тела, полного жизненной энергии с частью его души, в огромный стеклянный контейнер, наполненный природной энергией, для идеального слияния двух частей. Шрейши спокойно наблюдал, как внутри контейнера рождается его новый ребенок. В последующее время Шрейши спокойно ждал рождения своего ребенка и наблюдал за ходом слияния синдзюцу чакры. Днем Шрейши пошел на работу в школу ниндзя. Вернувшись с работы, Ребенок в лаборатории все еще не проснулся, и нужно было подождать еще некоторое время, чтобы он мог полностью родиться. Вскоре прошел еще один день. На следующее утро Шрейши, как обычно, вошел в комнату Рури, и ее там не было. Она еще не вернулась. Как она и сказала, сейчас она возглавила группу детей, которые только недавно окончили школу ниндзя, чтобы отправиться на миссию за пределами деревни. Шрейши вдруг почувствовал себя немного подавленным в своем сердце. Лицезрение пустой комнаты Рури вызывало у него чувство потери. С тех пор, как он переехал жить в это место, кажется, это был первый раз, когда он расставался с ней надолго. Это как-то странно уже скучать по ней. Размышляя об этом, Шрейши направился к подземной лаборатории. Здесь по-прежнему не было никаких изменений. Созданный им ребенок все еще находился в стеклянном контейнере с закрытыми глазами, поглощая природную энергию внутри. Шрейши посмотрел на данные слияния чакры в виде графиков на компьютере, и те оказались немного лучше, чем вчера. Хотя он и не завершил исследование, он действительно был очень близок к успеху. Целое утро было потрачено впустую, и очередной эксперимент по слиянию синдзюцу чакры был завершен, но в результате он как обычно провалился. Шрейши подумал о жрице, которая находилась далеко в стране демонов. В последние дни он много раз переписывался с ней через земляного генерала, но большинство из писем содержали вопросы о сотрудничестве. Например, о создании компании в стране демонов, надеясь, что официальные представители независимой страны обеспечат ему удобство нейтральной страны, а также касательно других мелких вопросов. Но Шрейши знал, что жрица в стране демонов умеет использовать природную энергию. Кроме того, ее первыми словами, переданными в виде письма, были: «Будь осторожен с горой Мьёбаку». Гора Мьёбаку, одно из трех святых мест, также является одним из источников режима мудреца. Эта верховная жрица тоже владеет режимом мудреца, но было бы слишком странно задавать этот вопрос в письме. В конце концов, если бы что-то столь важное, как режим мудреца, было изобретено им самим, ему было бы нелегко передать это другим. Поспешно задав такой вопрос, он может случайно привести к разрыву отношений между ними. В конце концов, это, вероятно, связано с важным наследием жриц на протяжении многих поколений, и не может быть раскрыто небрежно. Это действительно сложно. Шрейши сильно нахмурился, увидев время на часах. Была уже половина двенадцатого, поэтому он просто сдался и пошел есть. Однако вернувшись, он был ошарашен. Внутри лаборатории стеклянная колба, используемая для взращивания его ребенка, стала пуста, а сам ребенок исчез. Природная энергия внутри осталась нетронутой, и емкость также не пострадала, как будто кто-то смог полностью стереть следы своего вмешательства в эту емкость. Шрейши сделал несколько шагов вперед и сразу заметил, что в лаборатории появились необычные отклонения. Тени, повсюду было слишком много теней. Бесчисленные тени были на стенах, на полу и даже на теле Шрейши, двигаясь странно и очень искаженно. Это необычная ситуация в лаборатории, и отсутствие следов проникновения. Кроме того, этот странный и искаженный танец теней, который мог вызвать у людей таинственное чувство, немного сбивал с толку. В конце концов, все тени остановились, после чего перед Шрейши начало всплывать существо из теней на полу. «Отец», — раздался безэмоциональный женский голос. Она была одета в черные как смоль тени, у нее были чернильно-черные распущенные длинные волосы, а на лице была черная металлическая маска, обнажающая только пару холодных глаз, с чисто черными зрачками. Она походила на тень в самую темную ночь, и ее поведение было холодным, как лед. Она упала на одно колено и выразила величайшие почтения и поклонения своему создателю. Глаза Шрейши были полны облегчения. По ее холодным глазам он мог понять, что она отличалась от того глупого земляного генерала. Хотя бы его дочь имела нормальный интеллект. В этот момент из земли начал появляться небольшой холм, и вслед за этим показалась голова из грязи. Когда он собирался что-то промычать, по его шее пробежала черная тень, и голова с бледно-золотыми зрачками покатилась по земле, остановившись после удара о стену. Девушка-тень, которая все еще отдавала дань уважения Шрейши, сказала своим гордым и холодным тоном: «Отец, с врагом покончено». «Отец», — девушка-тень заговорила с вопросительным тоном, — «почему я еще не получила за это комплимент? Он твой брат». Тело девушки-тени замерло, и она опустила голову, словно растерявшись. Шрейши тихо вздохнул, и ему пришлось утешить ее, сказав: но тебе не нужно слишком сильно беспокоиться. У твоего брата проблемы с разумом, и он не будет помнить этого. Просто относись к нему лучше в будущем. http://63648.2.892.482. Глава 92. Атака Аяни И. 1.2. Глава 92. Атака Аяни И. 1.2. В лаборатории, продолжая выслушивать невнятные слова земляного генерала, Шрейши помог ему присоединить голову обратно к телу. Вероятно, он просто хотел выразить радость от того, что впервые увидел свою милую сестру. После того, как его голова снова оказалась на месте, он тут же начал неуклюже танцевать. Это была действительно теплая сцена. Шрейши почувствовал удовлетворение, это давало ощущение любящей семьи. Девушка-тень сбоку, казалось, даже не знала, как встретиться с этим старшим братом с очень странным телом и поведением. Ее тело превратилось в чистую тьму, и черная тень растеклась по земле, а затем резко устремилась в тень Шрейши, словно стрела, исчезнув из лаборатории. Увидев исчезновение девушки-тени, земляной генерал снова пробормотал что-то непонятное. Даже его создатель не знал, что этот парень пытался выразить этим. «Хорошо, она твоя сестра. Она только сегодня родилась и не очень понимала ситуацию. Тебе уже 2 года, так что прости ее на этот раз». Шрейши погладил земляного генерала по голове, убеждая его быть более великодушным. Земляной генерал положил документ на пол и тут же зарылся в землю и исчез. На самом деле, каждый из них не обнадеживает. Шрейши немного пожаловался и понял, что ему придется усвоить урок для следующего раза. Подняв с пола документ, оставленный земляным генералом, и стряхнув с него несуществующую пыль, он начал читать. Это была последняя информация о его фармацевтической компании в стране демонов. Через некоторое время деловая активность его компании фармацевтических технологий Астра начала налаживаться. Лекарства, производимые компанией Астра и продаваемые внешнему миру, являются новейшими разработками, альтернатив которым на данный момент нет на рынке. В основном, это лекарства от простуды, жаропонижающие, таблетки для живота и другие лекарства, полезные для восстановления здоровья человека. С точки зрения эффективности, они также намного лучше, чем любые другие продаваемые препараты. В настоящее время основными экспортерами являются соседние страны, такие как страна Снега, страна Уединения, страна Медведя и другие небольшие страны, а среди 5 великих – только страна Ветра и страна Земли. Поскольку страна демонов находится слишком далеко от страны Огня, в ближайшее время они не смогут поставлять товары сюда в больших масштабах. Конечно, если какой-то бизнесмен из страны Огня захочет выступить агентом, его богатая бизнес-компания ему не откажет. Шрейши считает, что ответственное лицо компании, Гата, примет разумное решение. В противном случае он может быть только заменен на более способного подчиненного для управления компанией. В период первоначального накопления организации наиболее важной частью является приобретение достаточных средств. Экономика будет определять политику, а политика повлияет на вооруженные силы. Деньги – главное проявление экономики. Только так все можно будет определить с точки зрения экономики, принеся пользу организации и стране. Если он хочет иметь процветание и силу, экономика является основой фундамента. Теперь его организация достигла нужных показателей, будь то исследовательский персонал, обычные работники или боевой персонал, используемый для сопровождения караванов с товарами, все эти элементы уже прошли первый этап формирования. После того, как фармацевтическая компания накопит крупную сумму денег и заработает достаточную репутацию, его люди отправятся в разные страны для найма нового персонала и дальнейшего расширения рабочей силы. Его основная организация будет оставаться бездействующей, пребывая в тени, в то время как компания Астра будет привлекать все внимание, находясь на свету. Таким образом, его настоящие силы смогут тихо увеличивать свой масштаб и трансформировать количественное расширение в качественное. И нейтральный статус страны демонов может обеспечить максимальное удобство в этом вопросе. Это также беспроигрышный план сотрудничества, который Шрейши и Верховная Жрица намерены реализовать. Из-за схожих целей у них уже давно завязалась дружба. После ужина, прошло уже 2 часа с того момента, как Шрейши закончил работу в школе ниндзя. Он уже собирался идти в подземную лабораторию, когда внезапно в пределах его восприятия появились 2 знакомые чакры. Он направился ко входу и, как и ожидалось, у двери увидел мальчика и девочку, не очень взрослых, еще школьников. Мальчик сцепил руки за головой, нося очки для защиты глаз, он дулся и смотрел в сторону, показывая пренебрежительное выражение лица. «Шрейши-сенпай, простите, что беспокою вас так поздно». Девушка же, наоборот, вежливо поклонилась ему, чтобы извиниться. «Ничего, но зачем Нахара-сан ищет меня так поздно?» Эта девушка очень усердно училась в экспериментальном классе медицинских ниндзя. Ее звали Нахарарин. Когда Шрейши впервые начал работать ассистентом учителя в этом экспериментальном классе, эта девочка всегда демонстрировала отношение прилежной ученицы, заинтересованной в предмете. Ее медицинский талант также очень хорош, и в будущем из нее может получиться элитный ниндзя-медик. Среди всех учеников экспериментального класса Шрейши больше всего запомнил именно ее. Кое-что из того, что Цунаде-сенсей сказала днем, не так просто понять. «Я ходила в библиотеку, чтобы найти материалы, но это не помогло. Могу я задать вам несколько вопросов?» У девушки было очень заинтересованное выражение лица. Казалось, она очень любила медицину и хотела в будущем стать отличным ниндзя-медиком. Шрейши немного подумал, потом кивнул и сказал: «Хорошо, Нахара-сан, заходи, так уж получилось, что у меня сейчас нет ничего важного. Я очень благодарна вам, Шрейши-сенпай». На лице девушки была невинная улыбка. «Ничего, твое стремление к знаниям тронуло меня. Девушке очень трудно быть ниндзя-медиком, ведь тем часто приходится встречаться с различными непредсказуемыми опасностями. Но, кстати, почему ты не пошла к Цунаде? Я ходила искать ее раньше и обнаружила, что Цунаде-сенсей была в очень пьяном состоянии в баре». Лицо Рин выражало несколько беспомощное выражение. Шрейши мог лишь покачать головой, но ничего не сказал, потому что он уже привык к этому. Вероятно, это из-за Навакейката. Смерть этих двоих стала огромным ударом для нее. За последние годы было бесчисленное количество случаев, когда Цунаде можно было найти пьяной во всевозможных барах. К счастью, в классе никогда не было проблем. Она никогда не опаздывала на свои уроки и не уходила с них заранее без уважительной на то причины. Все чувствовали, что она считала себя по-настоящему ответственной за учеников экспериментального класса. http://63648-2895311. Глава 92. Атака Аяни И. 2.2. Глава 92. Атака Аяни И. 2.2. Когда Шрейши развернулся и повел Рин в дом, он внезапно остановился, чтобы посмотреть на мальчика, и спросил: «Почему ты идешь за нами?» «Конечно, чтобы помешать тебе устраивать заговоры против Рин». Мальчик сказал это без малейших угрызений совести и совершенно не скрывал своей цели. «У тебя природная предрасположенность к шуткам. Учиха Обито, стать артистом в будущем для тебя более перспективно, чем ниндзя. Я не хочу слышать это от такого парня, как ты, который живет на попечении у девушки». Обито по-прежнему держал руки за головой и высокомерно шел вперед, неторопливо шагая рядом с ними. «Кстати говоря, разве Рури-сенпай не дома?» Обито посмотрел на тихое окружение и задал вопрос. «Зачем ты спрашиваешь?» «Я слышал от взрослых в клане, что Рури-сенпай ушла из полиции. Она явно очень могущественная. Почему она решила уйти с поста капитана полиции?» Обито проявил любопытство. «Скорее всего, потому что ей было скучно. Для нее интереснее выполнять миссии вне деревни. Ведь полиция постоянно занимается тривиальными делами. Это не тривиальные дела. Я очень уважаю старших, которые работают в полиции. Это слава нашего клана Учиха. Поэтому отдел полиции, который может помогать всем в деревне, это не мелочь». Шрейши взглянул на него и ничего не сказал. «Кроме того, если ты даже не можешь хорошо делать такие маленькие вещи, ты не сможешь стать Хокаге». Лицо Обито было беспрецедентно серьезным. «Хокаге?» Шрейши посмотрел на него странным взглядом. Рин, стоящая сбоку, улыбнулась и сказала: «Верно, Шрейши-сенпай, мечта Обито – получить всеобщее признание, стать Хокаге и помогать всем в деревне». Услышав это, глаза Шрейши, смотрящие на Обито, стали еще более странными. «Что? Почему ты так на меня смотришь?» Обито принял защитную позу. «Ничего, я просто подумал о чем-то неважном. Этот парень действительно Учиха». Шрейши не раз сомневался в истинной личности Обито. Хотя он знает, что многие люди в клане Учиха хотят, чтобы один из них стал Хокаге. Но это либо очень сильное личное желание или стремление послужить на славу семьи. Их мысли больше похожи на навязчивую идею. Но в глазах Шрейши Обито, всего лишь ребенок, у которого есть чистая мечта стать Хокаге ради помощи каждому жителю деревни. В клане Учиха действительно появился такой интересный парень. Впервые Шрейши стал с нетерпением ждать выступления этого мальчика, которого в школе ниндзя все считали худшим учеником. Будущее этого парня может быть очень интересным. Обито очень трудолюбивый и заботливый. Он часто помогает бабушкам, попавшим в беду на улице. Ах, это вообще пустяки. Рин, то, что ты сказала, слишком преувеличено. Рин похвалила его, но Обито даже не заметил, как от похвалы его осанка при ходьбе стала неустойчивой, из-за чего он даже чуть не упал на землю. Найдя тихую комнату, Шрейши включил свет и позволил им сесть первыми, а сам приготовил десерт и чай, чтобы угостить их. Хотя Обито пришел сюда, чтобы выступать в качестве защитника девочки, но, увидев, что Рин искренне спрашивает Шрейши о медицинских знаниях, он снова заскучал и не стал их беспокоить, потому что не был заинтересован в медицинских знаниях. Видя, как Рин так серьезно задает всевозможные вопросы, а парень, который сидит на шее у девушки, может спокойно отвечать на них, Обито понял, что у того есть некоторые навыки. По крайней мере, в медицинских ниндзюцу. Около 10 часов вечера частный урок закончился. Шрейши-сенпай, простите, что побеспокоило вас сегодня вечером. Это не имеет значения. В будущем ты можешь приходить в любое время, Нахара-сан. Если я знаю ответ, то обязательно постараюсь тебе помочь. Шрейши слегка улыбнулся и смотрел, как Рин уходит. Обито же следовал рядом с ней. Хотя он уже начал засыпать, все же он настоял на том, чтобы отправить Рин домой, дабы удостовериться в ее безопасности. Увидев эту сцену, Шрейши еще больше убедился, что Учиха Обито, представитель клана Учиха с самым ненормальным мозгом. Необычное физическое давление внезапно обрушилось на Шрейши, заставив его пробудиться ото сна. Это было еще одно солнечное утро, но по сравнению с ярким и теплым солнцем пухлые сферы, появившиеся перед ним в этот момент, были для него более привлекательны. Эти сферы не были слишком огромными, но по сравнению с ровесницами это уже считалось невероятным. Как и Урури, ее тело обладало могучей силой, но в этом отношении она была очень скромна и сдержана. Увидев такую красивую картину, Шрейши мог себе представить, что, если она будет купаться в горячем источнике, картина, вероятно, будет еще более красочной. «Доброе утро, Шрейши-кун!» Девушка, которая оседлала Шрейши верхом, коснулась его носа своими нежными пальчиками и очень естественно поприветствовала его. «Что ты делаешь, Аяне?» Честно говоря, разворачивающаяся перед ним сцена заставила Шрейши немного занервничать. «Я недавно прочитала в книге, что мальчикам нравится такой способ пробуждения. Шрейши-куну это не нравится, или ты хочешь, чтобы я разбудила тебя каким-нибудь другим способом? Все в порядке, но в будущем тебе лучше читать поменьше таких странных книг». Шрейши попросил Аяне слезть с него. Несмотря ни на что, соблазнительная фигура только что была действительно захватывающей дыхание, но из-за этого у него чуть не возникла сильная физиологическая реакция. Как раз в тот момент, когда Шрейши одевался, снаружи вошла девушка-тень, одетая в кромешную тьму, держа в руке тарелку, и осторожно поставила ее в стороне.